В. Ваджра. Громовая стрела. Оружие громовника Индры. Мистически это особая сила, способствующая освобождению. Великая мантра северных буддистов обращена к тому, у кого в руке ваджра или дордже. Ваджра панин. Вайнатея. Сын Винанты, дочери Дакши. Эпитет Гаруды, царя птиц, на котором летает вишна. Вайшванара – всенародный, особый огонь, огонь домашнего очага, в теле – огонь, переваривающий пищу. По учению аюрведы, санхи и йоги он находится в брюшной полости, выше пупка, в особом энергетическом центре – чакра, соответствует солнечному сплетению, огонь погребального костра. Вайшья – представитель третьей касты, земледелец, торговец. Варуна – греческий «Уранос», а в ведах олицетворение неба, ипостась Верховной Ведической Троицы, Митра, Варуна, Арьяман. В эпоху эпоса Варуна стал собственным отражением, владыкой вод. Варуна – один из Адитьев, сынов Адити, безграничности, слабо персонифицированный образ. Варшнея. Человек, принадлежащий народу Вришни, часто употребляется как родовое имя Кришны. Васава, потомок Васу, эпитет Индры. Васу – благой, богатый, название одного класса богов. Васу – Дева. Тот, чей бог Васу, поклонник Васу, имя царя из рода Вришни, отца Кришны, родовое имя Кришны. Васуки – имя царя змеев, мифических мудрецов, обитателей подземного царства Паталы. Об этом подробнее смотри в 76. Третий выпуск этой серии – повесть о Матали из путешествия Бхагавана. Ваю. Ветер, бог ветра, воздух. Второй из пяти элементов стихий. Находясь в теле, Ваю осуществляет в нем течение жизненных токов, называемых пранами. Веда – ведение. Название священных книг индийцев, сборников гимнов и обрядовых уставов. В более древние времена насчитывалось три веды – Ригведа, Самаведа и Яджурведа. Каждая веда предназначалась особому классу жрецов – хотаров, удхотаров и адхварью в порядке вед, и делилась на три части – сборник гимнов, самхита, трактатов, объясняющих смысл обрядов и дающих указания, как совершать их, брахманы, и трактатов, предназначенных для пустынников, араньяки. Как неразрывная часть в араньяку каждой из вед входила несколько упанишад, как тайна учения той или иной школы жрецов. Широко обобщая, веды относят к середине второго тысячелетия до нашей эры, но Атхарваведа была создана гораздо позже, так как Гита не упоминает о ней. Веданта. Конец вед, в частности философские трактаты, называемые Упанишадами. Вивасвант. Светоносный, сияющий, пламенеющий, одна из ипостасей солнца. Викарна. Точный перевод сомнителен. Большой петербургский словарь дает под вопросом. Лопоухий – признак породистого животного. Безухий – имя одного из сыновей Дхритараштры. Вирата – раджа народа Мацья, тесть Абхиманью, сына Арджуны. У Вирата, пандавы, тайно прожили 13-й год своего изгнания. Вишну. Божество мало охарактеризованное в ведах. Основной ведический миф о нем – это сказание о трех шагах Вишну. Явясь в виде карлика Асуру, правившему тогда миром, Вишну просил дать ему столько пространства, сколько он может пройти тремя шагами. Получив согласие, Вишну превратился в великана и перешагнул через весь мир. Таким образом, в ведах Вишну является олицетворением солнца, тремя шагами проходящего весь мир, с востока через зенит, на запад. Зенит называется следом Вишну. В эпический период Вишну слился с образом Нараяны Бхагавата. Хотя у Нараяне упоминают уже брахманы, его арийское происхождение сомнительно, и тем более Кришны, самое имя которого, черный, является намеком на его негроидное происхождение. Кришна борется с Индрой, как владыкой ведических богов, и побеждает. А победив Вишну Нараяна, Кришна становится главным богом кшатриев-вишнуитов. Об этом подробнее говорится в разделе «Нараяния Мокшадхармы». Вришни, мужественный, Овен, название народа, к которому принадлежал Кришна. Вьяса или Веда-Вьяса, Кришна Двайпаяна, островитянин, мудрец, которому приписывается создание Махабхараты, многих Пуран и редакция Вед. Вьяса значит «распределитель», «редактор». Вьяса – физический отец Дхритараштры, так как юридический отец вследствие развратного образа жизни не мог оплодотворить своих жен, роду грозило угасание. Старшие представители рода умоляли Вьясу войти к жене Раджи и дать ей ребенка, который считался бы сыном Раджи. Об этом подробнее в «Путешествии Бхагавана» в 76, третий выпуск. Речь Бхагавана, глава 146, 39 и следующая.